Глава вторая. Перстень из прошлого. Гостиницу «Город Лондон» на углу Невского и Большой Морской Пушкин, как истый петербуржец, знал прекрасно, а потому, не нуждаясь в проводниках, поднялся на третий этаж, прошел по тихому коридору и постучал набалдашником тяжелой трости в дверь нужного ему номера. Длительное время ничего не происходило, потом послышались неторопливые шаги, и дверь приоткрылась. В образовавшейся щели можно было рассмотреть нездешнюю физиономию, украшенную усами и бородой, опять-таки нездешнего фасона, а также, в соответствии с природой, парой из сине-черных глаз, исполненных подозрительности и нелюбезности. Физиономия пробормотала что-то, кажется, не имевшее смысла ни на одном языке, продолжая таращиться нелюбезно и проявляя явное поползновение захлопнуть дверь перед носом нежданного визитера. «Мне угодно видеть мерзу Фируза», — сказал Пушкин спокойно. Снова бормотание. Весело улыбаясь, Пушкин разыграл пантомиму, ткнул себя пальцем в грудь, потом показал уже двумя на свои глаза, изобразил шагающие ноги и сказал в завершение: «Мерза Фируз». «Не разумей, Москов», — проворчал бородатый Цербер. «Вот так-так», — ухмыльнулся Пушкин. «Сдается мне, мерза Фируз, слова как раз не русские, а самое, что ни на есть, персидские». Снова ворчание. «Бросьте, душа моя», — сказал Пушкин с величайшим терпением. «Но что это за опытный купеческий приказчик, пятый уж год ездящий в соседнюю страну со своим товаром, да так и не выучивший ее языка? За торговыми людьми такого не водится. Дошли до меня слухи, что вчера вы, любезнейший Широли, на весьма даже неплохом русском языке с купцом Перфильевым изволили общаться в кофейне Вольфа и Беранже. Свидетелей найти нетрудно, того же Перфильева взять». «Что вам угодно?» — неприязненно бросил Перс. «Ну вот, произошло чудо из тысячи и одной ночи», — сказал Пушкин, улыбаясь во весь рот. «Ваш русский язык волшебным образом исправился. Мне угодно незамедлительно видеть мерзу Фируза». «Хозяин занят. Мы уезжаем, и много хлопот со сборами». «Все в руках Аллаха, как выражаются у вас», — сказал Пушкин. «Вы, вполне может оказаться, и не уезжаете вовсе». «Друг Шурали, вы, я уверен, владеете русским языком и знаете российский быт достаточно, чтобы знакомым быть с учреждением под названием «Третье отделение собственной Его Величества канцелярии». Судя по лицу Перса, его знакомство с российским бытом достаточно далеко простиралось. «Означенное учреждение я имею честь представлять сейчас», — сказал Пушкин уже без тени улыбки. «И побеседовать с вашим хозяином хочу не из любви к экзотическим странам, а по служебной необходимости. Можете меня не впускать. Но тогда, не позднее, чем через четверть часа, появятся полицейские в мундирах и проведут почтенного Фируза к нам, чтобы именно там провести беседу. Нужны ли такие хлопоты почтенному купцу с репутацией? Вам решать». К чести Перса он размышлял недолго. Угрюмо насупившись, открыл дверь достаточно широко и даже поклонился более-менее уважительно. «Прошу вас, я доложу мерзе». Вернулся он из комнат, не проведя там и минуты, еще угрюмее, чем был. Распахнув дверь, склонился в поклоне уже без единого слова. Пушкин вошел. Комната была, как и следовало ожидать, обставлена недурно и не имела в своем интерьере никакой персидской экзотики, разве что на изящном мозаичном столике стоял серебряный кувшин, покрытый великолепной чеканкой, несомненно привезенный купцом с собой, да лежали несколько книг в коричневых кожаных переплетах, вряд ли входивших в гостиничные принадлежности. Мирза Фирус сидел у помянутого столика. Человек достаточно преклонных лет, но, несмотря на это, державшийся удивительно прямо, с узким лицом, с подкрашенной хной бородой и пронзительными серыми глазами, выдававшими недюжинный ум. Перебирая большим пальцем правой руки янтарные зернышки четок, он сказал нейтральным тоном: «Садитесь. Мой человек сказал, что вы имеете отношение к третьему отделению». Его русский был весьма неплох. «Признаться, мне непонятно, чем я могу ваше учреждение заинтересовать». «Именно тем, простите за каламбур, и заинтересовали, что человек вы не безинтересный», — сказал Пушкин, усаживаясь. «Даже собранные о вас поверхностные сведения рисуют образ любопытной персоны, не вполне вписывающейся в привычный облик купца. Вы, купец, конечно, давно и успешно торгуете ювелирными изделиями у наших богачей, имеющих большой спрос. Но в то же время мне стало известно, вы еще и проявляете стойкий интерес к ученым книгам, даже сюда взяли их несколько». Он указал на столик. «Сплетники имеются у всех народов, и Персия не исключение. Были опрошены двое проживающих в Петербурге персидских купцов мелкого пошиба, и они охотно, надо полагать, одержимые завистью, поведали о вас немало интересного. Вроде бы вы связаны некими узами с суфийскими братствами, особенно интересуетесь трудами по некромантии, магии и чернокнижию былых столетий». «Неужели это запрещено законами Российской империи?» — спокойно, с большим достоинством спросил Мирза Фирус. «Насколько я знаю, вашей тайной полиции совершенно неинтересны персидские книжники, и уж тем более суфийские братства. Свою деятельность на территорию вашей империи нисколько не простирающие. Вы, может быть, не поверите, но у нас самые разносторонние интересы», — сказал Пушкин. «Итак, вы, помимо торговых дел, известны еще и ученостью настолько, что ваше имя неизменно употребляется в сочетании с почетным титулом «Мирза». «Это не преступление?» «Ну, разумеется», — сказал Пушкин. «Просто события обернулись так, что мне необходимы ваши консультации по делам, в коих вы разбираетесь лучше моего». «Рад был бы вам помочь при других обстоятельствах, но я уезжаю, быть может, уже сегодня вечером». Вот этот-то факт и заставил меня буквально на ходу изменить направление беседы, сказал Пушкин. «Поскольку ваше желание немедленно покинуть Петербург выглядит более чем странно. Не прошло и недели, как вы изволили прибыть. Деловые переговоры с вашими здешними российскими сокомпаньонцами только начаты. Ваш ювелирный товар — большая партия, сулящая немалую прибыль, не продана вообще. Какой купец станет вдруг собираться домой, не закончив выгодного дела? Я получил неприятные известия из дома. Дела требуют моего присутствия». «Через кого?» «После вашего приезда сюда, в Петербург, не пребывал ни один персидский подданный. Я проверил». Мирза Фирус был невозмутим. «Срочный отъезд — опять-таки не преступление. Ничего противозаконного ни я, ни мои люди не совершали. Неоплаченных долгов за мной нет. Пушкин, не сводя с него глаз, спросил с небрежностью: «Это правда, что Софийское братство, с которым вы поддерживаете самые тесные связи, занимается вот уже несколько сотен лет охотой за нечистой силой? Самое печальное, что мы узнаем такие вещи случайно, — подумал он, — бродим в потемках, а потом случайный человек, сам не понимая, что выдает, рассказывает о наших персидских собратьях по ремеслу, которые старше нас лет на 400. «Молодой человек, — сказал Мирза Фирус, — странно слышать такие вещи от европейца. Вы всерьез? Ваше общество в текущем столетии отличается особым безбожием, просвещенностью, как вы это именуете, полнейшим отрицанием мистики и чертовщины. Тем более странно слышать это от вас, человека, несомненно, образованного и современного. Вы хотите сказать, что у вас ничего такого нет? Вы идете своим путем, а мы своим, — уклончиво ответил Мирза Фирус. Пусть уж так и будет далее. К чему вам восточные сказки? Он сделал резкое движение, изменившись в лице. Пожалуй, можно было сказать, что ученый перс поражен. Разумеется, он прекрасно владел собой, но что-то его буквально выбило из колеи. Проследив направление взгляда собеседника, Пушкин опустил глаза и взглянул на собственную руку, на перстень. Странные знаки четко рисовались в падавших из окна солнечных лучах. «Вы знаете, что это такое, верно?» — жадно спросил Пушкин, наклонившись вперед. Перс, откинувшись на спинку кресла, на миг зажмурился и пробормотал что-то на родном языке. Пушкину показалось, что в этих словах звучали удивление и даже боль. «Сударь», — произнес Мирза Фирус с нескрываемым волнением, — «есть что-то, за что вы отдали бы этот перстень». «Не хватит и всего золота мира», — сказал Пушкин. «У меня мало времени. Я пришел к вам, чтобы кое-что узнать, а теперь еще и расспросить о том, что это за перстень. Некогда лукавить, играть в хитрые словесные подступы. Да, я не знаю, что это за кольцо, но что оно непростое, уже успел понять. А вот вы знаете гораздо больше меня. Это видно по вашему лицу. Вы мне все и расскажете». «Почему вы так решили?» «Я повторяю, у меня нет времени», — сказал Пушкин. «Давайте оставим недомолвки. Это мерзко, то, что я собираюсь сделать. Это против чести, но нет другого выхода. Вы не можете уехать отсюда, не получив соответствующей подорожной. А ведь получить ее будет трудновато, если мы захотим обратного. Вы не похожи на обычного классического торговца, Мирза. Вы более соответствуете той категории людей, которую принято именовать шпионами. Отсюда мы и будем плясать. Разумеется, по прошествии достаточно долгого времени может оказаться, что вы ни в чем подобном не замешаны. Но времени пройдет очень уж много, а репутация ваша будет безвозвратно погублена, что скажется на торговле вашей самым роковым образом. Вы ведь не только книжник, это вторично, но и серьезный купец. Я не шучу, я настроен решительно. Мои люди у входа в гостиницу, и им ничего не стоит кликнуть жандармов. И ничего уже нельзя будет остановить. «Вы понимаете, насколько это мерзко, то, что вы намереваетесь сделать?» «Увы», — сказал Пушкин, — превосходно представляю, и все внутри меня вопит от презрения к себе. Но я сейчас не дворянин, не благородный человек. Я чиновник, озабоченный скорейшим отысканием истины. То, с чем я к вам пришел, невероятно важно для меня и не только для меня. Поэтому я пойду на все, как бы подло это ни выглядело, как бы мерзко ни смотрелось. Обдумайте все, мерза. Человеку с вашим острым умом много времени не понадобится. Я же не прошу у вас выдавать ваши секреты. Мне нужен совет и объяснение. Так как же? Или послать за жандармами? Он демонстративно вынул бригет и следил за секундной стрелкой. Когда она описала полный круг, поднял глаза. Надумали что-нибудь? У вас лицо человека, который не преминет осуществить свою угрозу. Будьте уверены, человек, у которого нет выбора, обычно решителен и безжалостен. «Странный вы юноша», — сказал мерза Фирус, по-прежнему не сводя глаз с перстня. «И большая удача для вас, что вы ухитрились меня заинтересовать. Только не думайте, что я испугался ваших угроз. Тут другое. Откуда у вас это кольцо?» «Приобрел по чистой случайности», — сказал Пушкин. И успел подметить, что отчего-то его опасаются оживающие под заклинание чернокнижников статуи. Быть может, у него есть и другие достоинства? Вы ведь знаете это кольцо. Вы от него не можете глаз отвести. Полное впечатление, что вы, не моргнув глазом, велели бы вашим слугам меня зарезать ради него, невзирая на последствия. Но вы же знаете, что его нельзя отобрать силой, верно? «Воистину мир перевернулся», — сказал перс. «Что с вами происходит?» «Со мной?» «С вами, европейцами. Но, пожалуй, что и с вами». Вы ведете себя в совершеннейшем противоречии с привычками и традициями вашего атеистического просвещенного века. Потому что насмотрелся вдосталь многого, что эти традиции и привычки опровергает напрочь, — сказал Пушкин. «Избавьте меня от более подробных разъяснений. Я не вправе, неужели вы хотите сказать, что и у вас существует служба?» На его лице появилось крайнее изумление. «Я сказал только, что умному достаточно», — ответил Пушкин. «Домысливайте сами. Быть может, вы понимаете теперь мою безжалостность и готовность совершить совершенно бесчестные вещи?» «Что вам нужно?» «Меня интересуют джинны», — сказал Пушкин. «Не те вульгарные узники медных кувшинов из арабских сказок, что покорно исполняют все дурацкие желания, а настоящие. Разумные существа, обитавшие на земле до человека и сохранившиеся в некотором количестве до сих пор». «Вы серьезно?» «Я был к ним ближе, чем сейчас к вам», — сказал Пушкин. «Двух моих друзей они убили. Полагаю, это делает меня знатоком проблемы и заставляет отнестись к моим словам серьезно». «Вы позволите мне уехать немедленно, если я отвечу на ваши вопросы?» «Клянусь чем угодно. Слово чести. Вам остается мне доверять, потому что у вас ведь нет выбора». «Джинны сохранились до сих пор? И они отвечают моему описанию?» «Примите мои поздравления», — сказал Перс не без иронии. «Наконец-то просвещенная Европа в вашем лице соизволила открыть то, что испокон веков существовало у нее под носом и о чем мусульманский мир был осведомлен всегда. Впрочем, ваши предки тоже имели некоторое представление о предмете, пока не кинулись, очертя голову, в вольнодумство, просвещение, изучение электричества и отрицание высших сил, равно как и низших. Но что вам рассказать? Суть. Кратко, но исчерпывающе. Наверняка это возможно? Суть, протянул Перс. Вы правы. Это не особенно сложно. До того, как Аллах создал человека, на земле и в самом деле существовала другая раса. Мы их называем джиннами. Давайте уж придерживаться этого названия, коли уж у вас нет своего. И если в нескольких словах, были среди них такие, что поддались вразумлению Аллаха и покаялись. Но большинство с давних времен пыталось извести человеческий род из злобы и зависти. Это и есть та сила, что стоит за всеми черными тайными обществами, созданными людьми. Их осталось мало, совсем мало, но живут они долго и благостностью характера не страдают. «Знаю», — тихо сказал Пушкин. «Почему вы хотите уехать, мирза Фирус?» «Потому что вчера я видел одного из них средь бела дня, посреди города. Это, собственно говоря, не джин, это джиннее, существо женского рода. У нее синие глаза и каштановые волосы. И ехала она в желтой коляске. Вы знаете больше, чем я думал, господин Пушкин. Вы не родственник ли замечательного поэта?» Пушкин усмехнулся. «Возможно, вас это и удивит, но я он и есть. Это несущественно сейчас, не до поэзии. Итак, это джин джиннее. Что пнем по сове, что сову опень, — сказал Пушкин. — Разницы ведь никакой между женским и мужским их полом. Вот видите, вы что, тоже ее знаете?» «Ее нет, — сказал Перс. — Но я ее увидел, и она меня почуяла, а это скверно. Я в свое время пытался на них охотиться и уничтожать. Случилась одна жуткая история в городе под названием Решт. Убили джиннов другие. У меня не хватило к этому, скажем, умения и способностей. И они меня запомнили. Специально за мной не охотились, но, коли уж она меня почуяла, следует ждать всего. Если у нее найдется время, постарается. Я не смогу ей противостоять. Это будет похоже на то, как если бы человек с простой палкой пошел охотиться на полного сил льва. Нужно бежать. Торговлей займутся приказчики, а мне предстоит спасать жизнь. Вы меня осуждаете за трусость?» «Никоим образом, — сказал Пушкин решительно, — потому что сам могу представить кое-что. А кольцо? Что такое с этим кольцом?» «Можно посмотреть поближе». Пушкин, не колеблясь, снял перстень и протянул его персидскому книжнику, а, чтобы избежать неожиданностей, поспешил громко уточнить: «Я вам его даю посмотреть на короткое время и не более того». Мирза Фирус нисколько не обиделся, напротив, понимающе кивнул. «Я вижу, вы освоились в некоторых вещах. правильная оговорка, мало ли что. Он рассматривал надпись, приблизив перстень к глазам, и пальцы у него, такое впечатление, чуточку подрагивали. Лицо исказилось столь жадной и яростной гримасой, что Пушкин невольно коснулся пистолета под сюртуком. «Разумеется», — сказал Перс, возвращая кольцо. «Перстень с именем Ибн Маджида, одного из тех колец, о которых достоверно известно, что пропали они в Европе. О судьбе других сведений нет. Вы наверняка где-то в Европе его обрели. В Италии». «Понятно. Вам приходилось слышать что-нибудь о Сулеймане ибн Дауде?» «Конечно», — сказал Пушкин. «Я же читал «Тысячу и одну ночь». Легендарный царь, который упрятывал джиннов в кувшины и запечатывал их своим магическим перстнем. Вы, быть может, удивитесь, но этот легендарный царь существовал на самом деле в очень давние времена. Сказки Шахерезады — это всего-навсего отзвуки сведений о нем, с течением столетий исказившиеся самым причудливым образом. Быть может, он и в самом деле заточил когда-то пару-тройку джиннов в кувшины. Но Сулейман ибн Дауд их главным образом истреблял. У него было 12 витязей, и каждый витязь носил схожее кольцо. Кольцо это джинного смерть, если знать, как подойти к делу. Все это произошло очень давно, мы и сами не знаем всего. Главное, жили неутомимые охотники на джиннов Сулейманова дюжина. Все они были, конечно же, не бессмертны, а потому те, кто не погиб в схватках однажды, встретились с той, что приходит за всеми людьми. Что вам еще рассказать? Многое забывалось со временем, в том числе и у нас. Нас ведь тоже в какой-то степени затронули просвещение и вольнодумство. Традиция прервалась или стала уделом немногих посвященных. Большая часть колец исчезла, иные, как видите, способны обнаруживаться в самых неожиданных местах. Что ей здесь нужно? Откуда я знаю? Можно с уверенностью сказать одно. Ничего хорошего от таких визитеров ждать не приходится. Они появляются среди людей отнюдь не для того, чтобы развлечься и приятно провести время, хотя порой и склонны к этому, конечно. Понимаете, джинны обозлены народ человеческий так, что вы представить себе не в состоянии. Люди волей Аллаха стали хозяевами там, где джинны чувствовали себя господами, неизвестное нам количество лет. Мы их вытеснили. Загнали в темные закоулки, в глухие места. Часть их выродилась в примитивную нечисть. Они нашли себе надежного союзника. Вы понимаете, о ком я? Вот то-то. Смысл жизни для них в одном единственном слове — месть. Не отдельно взятому человеку, а всему людскому роду. Поэтому искать их следует там, где происходят эпидемии и бунты, покушения на властителей и непонятные на первый взгляд войны, возникшие, казалось бы, там, где не было для них никаких поводов. Они всегда рядом, всегда за кулисами. Еретические учения и человеконенавистнические общества, тайные союзы, от которых, как у вас выражаются, попахивает серой, заговорщики и революционеры. Не за всяким мятежом, цареубийством и войной стоят джинны, но они стараются, не упускать удобного случая. Господин Пушкин. Да. Я не о себе, конечно. Вы не согласились бы отдать перстень Ибн Маджида другим, тем, кто сумеет распорядиться им сноровистее? Я лишь примерно представляю, что там у вас за учреждение, по вашим скудным оговоркам, но все равно ясно, что вы — кучка восторженных любителей, не представляющая, с какой громадой вам предстоит схватиться. Пушкин усмехнулся. «Положительно сговорились вы все. Кто? Это не важно. Простите, но кольца я не отдам. Я настолько глубоко во всем этом увяз, что теперь это моя война». «Вы замечательный поэт. Зачем вам это?» «Да оказалось вот, что есть вещи насущнее самой высокой поэзии, только и всего. И я прошу вас, любезный Фирус, не пугайте вы меня неприятностями и смертью. Кое-что испытал. Я всего лишь хочу предостеречь, как человек более умудренный опытом». «Вздор!» — решительно сказал Пушкин. «Вздор! Опыт приходит рано или поздно. Это дело наживное. Расскажите мне о кольце, о том, как им пользоваться. Это последнее, о чем я вас прошу, и мысли не допускаю, что вы не знаете этого. Вы обязаны знать, и я тоже. Война продолжается».